В твоих лабиринтах мне очень легко бродить. Мы связаны нитью. Возьмите все, но только не забирайте дыхание ее. Я не верю глазам, нет, я не верю другим. Мир намного меньше, чем мы. И ждать мгновенья часы, разбиваясь дождем. Любовь — это иллюзия счастья, а те, кто играет с огнем. Только это не для нас. И нам некуда спешить. Больше некуда бежать. И нас не сломать. Мои горизонты взорвешь изнутри. Смотри, как плавится солнце. Тепло прими. Часы, разбиваясь дождем. Любовь — это иллюзия счастья, а те, кто играет с огнем. Только это не для нас. И